С верфи пришла информация о сроках введения вашего звездолета в строй, меж тем продолжал Мофферус, лихорадочно ища что-то на своем захламленном рабочем столе. Да где же, 5 минут назад читал же этот листок, Антониас молча наблюдал за поисками человека. Когда же тот, наконец, обнаружил интересующий его документ, был обнаружен. По наблюдениям командира звездного разрушителя типа интердиктор прошло минут 10. Итак, Мофферус откинулся в кресле, разглядывая написанное. На часовом фактически с нуля необходимо воссоздавать реакторный отсек и системы контроля выхода энергии. Это длительный процесс, капитан. По заверениям наших специалистов с верфи, к ремонту они смогут приступить только через 3 недели, как только верфи будут освобождены от текущей загруженности по ремонту и модернизации звездолетов, а также поступит для скорого ремонта звездолет и гранд-адмирала после атаки на верфи Хаста. В очереди уже находится стальная «Аврора», крейсер типа «Нейтронная звезда», одна из секций занята работами с одним из захваченных звездных разрушителей. В общем и целом, вы должны понимать, что длительного простоя боеспособного экипажа гранд-адмирал не допустит. Антониас продолжал сохранять молчание. В настоящий момент у достроечной стенки верфи находится звездный разрушитель типа «Имперский», продолжал Мофферус, единичка, трофей капитана Эрика Шахаши во время атаки на повстанцев в системе Милагра. Рабочие как раз проводят работы по установке башенной артиллерии и замене поврежденной обшивки. Двигатели и внутренние системы уже заменены, штатное оборудование ангаров восстановлено. Капитан Штормейр все так же молчал, пока что он не услышал никаких предложений, которые бы требовали от него хоть какой-то реакции. Верховный главнокомандующий отдал соответствующий приказ, продолжил Мофферус. Вы должны принять командование над этим кораблем. Члены вашего экипажа с часового также будут переведены под ваше командование. Также вам лично и экипажу объявлена благодарность за искусно проведенный абордаж ударного крейсера типа «Актламатор-2» в составе штурмовых подразделений, а также за спасение вверенного вам корабля и выполнение поставленных перед вами задач. Похоже, Мофф по-доброму усмехнулся, у вас, как и у нашего верховного главнокомандующего, большая тяга к трофеям. Конечно, поправился он, если верить докладу, что вы лично возглавили группу абордажа со своего корабля, Антониас не ответил. Какой смысл? В рапорте чистая правда, как и умозаключение Мофа. Обратитесь в казначейство, денежные премии за участие в этой операции положены всем, принимавшим участие. Список, как я помню, вы передали еще Слейнури. Это неожиданно, если перевод с повышением – дело привычное и обыденного для имперского военного, то вот денежная премия. Империя никогда не практиковала что-либо подобное. Непривычно исполнять свой долг и при этом получать премиальные. Ладно, это дело начальства. Есть вопрос поважнее. Штатное расписание не совпадает, ответил Антониас. Спокойно и без каких-либо эмоций. Ничего непоправимого или выходящего за рамки уставов, просто перемещение военнослужащий. Штатная ротация, не более того. Просто в больших объемах. Простите. Брови Мофа поползли вверх. Несмотря на идентичность размеров и численности экипажа, штатное расписание членов команды звездных разрушителей типа «Имперский» и «Интердиктор» между собой не совпадает, разъяснил Штормейр. Каждый военный знает это, да и гражданский, обладая он хоть какой-нибудь логикой, это бы понял. На часовом, как и на любом аналогичном звездном разрушителе этого класса, меньшее авиакрыло, меньшее количество вооружения, а соответственно, в моем экипаже недостаточное количество пилотов, артиллеристов. Также в экипаже часового имеются операторы и техники проекторов гравитационных колодцев, на имперских таких установок не имеется. Не беспокойтесь, улыбнулся Мофферус. В ближайшее время на Тангрен прибудут примерно 20 тысяч флотских специалистов. Резервисты, уточнил Антониас. Нет, хозяин кабинета обратился к своему компьютеру, что-то в нем рассматривая. ГМ допуск к секретной информации имеется, так что, сообщить вам данные я могу. Подписку о неразглашении с вас получали, 2 года назад. В общем, после того, как из компьютера выкатился стандартный бланк подписки о неразглашении секретной информации, Антониас машинально его подписал. Формальность, но необходимая. Впрочем, от него не ускользнуло изменение формулировки в документе. Вместо секретных данных Галактической империи, было указано секретные данные вооруженных и иных сил, находящихся под контролем гранд-адмирала Митрауна-Руэда, Трауна. Оказывается, привычное имя верховного главнокомандующего, отнюдь не полное. Впрочем, это не важно. Это бюрократические детали, военных они касаться не должны. Призывники, все же решил уточнить бывший командир часового. В некотором роде, уклончиво ответил губернатор сектора Марждайн. Клоны уже действующих военнослужащих флота. В их разумы загружены все необходимые знания, однако для того, чтобы они соответствовали своей квалификации, необходимо их тренировать. Как видите, у нас нет поддержки со стороны имперских осколков, кроме первоначальной. Нам не предоставляют ни технику, ни людские ресурсы. Гранд-адмирал решает проблемы наиболее оптимальными способами. Применение клонов – один из них. Клоны. Вот так новость. О технологиях клонирования на службе империи не было слышно с тех пор, как произошло восстание на Камино, поставщике клонов со времен Старой Республики. После этого Галактическая империя перешла на призывной способ комплектования своих вооруженных сил. Выходит, слух о том, что имперские осколки, несмотря на победы Гранд-адмирала Трауна, совершенно не собираются помогать ему в решении окончательного вопроса с Новой Республикой, правда. Теперь понятно, почему трофейные корабли до сих пор простаивают, и для каких целей Гранд-адмирал занимается приобретением звездолетов у пиратов и угонщиков. Имперский правящий совет банально отказывается помогать ему хотя бы добровольцами. А ведь ходили слухи о том, что флоту Гранд-адмирала намеревались передать звездный разрушитель, который достраивается сейчас на верфях Билбринджи. Неужели и в этом случае Аринда пойдет в отказ? Хаттовы трусы. Они просто боятся, что Гранд-адмирал сможет добиться большего, станет популярен в войсках и сместит этих политиканов на Аринде, объединив под собой осколки империи. Впервые за долгое время капитан почувствовал, как у него просыпается отвращение к политикам. А ведь он давал им присягу. Нет, не конкретно имперскому правящему совету, а императору. Какая же стыдоба. Да всем имперцам следует сплотиться вокруг Гранд-адмирала и вернуть в галактику имперский порядок. А вместо этого, они просто держатся за свои места и боятся утратить свою власть. Правы были те, кто говорят, что имперские осколки – это не сохранение империи. Это концентрация всего того, с чем было необходимо бороться. Учение, подсказал военный термин капитан Штормейр, успокаиваясь. Эмоции ситуации не помогут. А вот холодная голова и здравый взгляд на вещи, вполне. Мофф утвердительно кивнул в ответ на его репризу. С этим проблем не будет, заверил Антониас. Я волен в соответствии с уставами организовывать учения и учебные тревоги для членов своего экипажа, да. «Конечно», — вздохнул Мофф, — «в настоящий момент ваш корабль не включен Гранд-адмиралом в общее расписание и приказы для него отсутствуют. Так понимаю, это будет происходить ровно до тех пор, пока на Тангрен не вернется Верховный Главнокомандующий и не определит дальнейшие направления и стратегии для кораблей и флота. Считайте это временем для подготовки экипажа, капитан. А чем еще это может быть? Мало того, что ему передают звездолет, который побывал в руках повстанцев, и его как минимум необходимо проверить на работоспособность всех систем, комплектность и боеспособность, так еще и экипаж не укомплектован всеми необходимыми специалистами. Отправлять такой звездолет сразу в бой, значит обречь его на большие проблемы при встрече с первым же противником, представляющим соразмерную угрозу. Штормейр не просто так пользовался уважением среди своего экипажа, он понимал риски, на которые направлял экипаж, оценивал перспективы тех или иных действий. Экипаж всегда четко выполнял поставленные перед ним задачи, что означало непосредственно достижение результата. «Приказ понят, сэр», — ответил он все тем же спокойным голосом. «Назначение на мостик имперского, пусть и единички, это своеобразное повышение. Небольшое, но все же. Разрешите вопрос, ГМ?» Мофф оторвался от созерцания своих бумаг, в который зарылся мгновение назад. Похоже, думал, что капитан уже решил покинуть кабинет. Как бы не так, задавайте, Штормейр. Если я в состоянии дать вам на него ответ, вы его получите. И в том случае, знаете ли вы этот ответ сами, мысленно добавил Антониас. Клоны, сэр, без предисловий обозначил он предмет своего вопроса. Можно ли им доверять? К чему этот вопрос? Удивился Мофферус. Клоны уже не одну неделю воюют в составе нашего флота, как в наземных частях, так и в составе экипажей звездолетов. Еще ни одного случая предательства или оппортунизма среди них не выявлено. «Я привык доверять членам своего экипажа, сэр», — пояснил Штормейр. «Как и они, мне. Были бы это резервисты или призывники, вопрос бы не стоял. Но клоны, с ними я еще не сталкивался. Чего ожидать от них, «Не знаю, могли бы проконсультироваться с командирами других кораблей», — проворчал губернатор сектора Марждайн. Затем, сообразив, что сказал глупость, ни один командир звездолета, на котором появились клоны, само существование и их боевое применение в составе вооруженных сил Верховного Главнокомандующего является военной тайной, причем высокой степени категоричности. Сам Штормер до сих пор и не подозревал о том, что клоны вливаются в подчиненные Трауну силы. Он искренне считал, что флот пополняется за счет призывников, добровольцев и направляемых имперскими осколками специалистов. Он, как и другие, считал, что правители имперских осколков слишком осторожны, чтобы выступить на стороне Трауна открыто, поэтому поддерживают его тайно. А оказывается, сэр, произнес Антониас, в очередной раз отрывая Маффа от дел, и, судя по выражению лица, тот явно этому факту не рад. Как я успел узнать, гранд-адмирал указал, что попавшие в плен к противнику корабли имперского флота, возвращенные и проходящие службу под его началом, не будут более носить старые названия. «Да, это так», — с уже плохо скрываемым раздражением произнес Мофферус. «Если так, то прежнее наименование переданного мне под командование Звездного Разрушителя единички не такое, как было изначально», — продолжал логическую мысль Антониас. «Капитан», — Мофф, отложив в сторону документы, всем своим видом демонстрируя, что ему есть чем заняться, и на самом деле он был бы рад заниматься своей бюрократической вознёй, но ввиду отсутствия на базе военных чинов старше самого Штормера по званию, Феррус, как заместитель гранд-адмирала, обязан лично контролировать процесс переназначения. Таков устав. Да, ваш новый корабль прошел процедуру смены названия. Ваш транспондер почищен и перепрограммирован. Работники верфи убрали все упоминания о старых названиях на борту корабля. Что вам еще нужно? Название, лаконично ответил командир Звездного Разрушителя. Я хочу знать, как называется мой новый корабль. А-а-а, протянул Мофферус. Хотите в случае чего воспользоваться поправкой 20.43.7, право на присвоение имени кораблю в случае перемещения всего экипажа и командира переходит к последним, если мне не понравится новое название, то да, без тени смущения ответил Антониас. Ну да, кто бы сомневался, хмыкнул Мофф, в очередной раз устраивая копошение в бумагах. Так где же это у меня было зафиксировано? А, обрадовался он, выдергивая из стопки необходимый документ. Нашел. Гранд-адмирал распорядился присвоить этому звездному разрушителю название «Ярость бездны». Название странное, конечно, но таково решение Верховного Главнокомандующего. И да, спохватился Феррус, поправкой вы воспользоваться не сможете, мы ведь оставляем на часовом часть вашего экипажа, операторов генераторов гравитационных воронок. Так что, чисто формально, я не собираюсь пользоваться поправкой, сэр, произнес Антониас, поднимаясь со стула и надевая форменную кепи на голову. Название меня вполне устраивает. Мой экипаж, тем более. В таком случае, мы закончили, капитан, произнес Мофф, вновь углубившись в изучение своих документов. Капитан Штормер в полном молчании покинул кабинет губернатора сектора Марждайн. В полном молчании и в полной уверенности в том, что гранд-адмирал Траун дал такое название для корабля бывшего командира часового не просто так. В имперской флотской академии за будущим капитаном Штормером закрепилось прозвище «Бездна» за безразмерную тягу к сбору трофеев на поле боя. С годами он взял эту тягу под контроль, загнав в жесткие рамки дисциплины, но соблазн во время засады при Ругасе был слишком велик. Если он правильно понял намек гранд-адмирала, то в будущем ярости бездны и ее экипажу уготовано немало рейдовых мероприятий по возврату захваченного новой республикой имущества Галактической империи. Штурмовик, шагающий ему навстречу, слегка повернул голову, чтобы рассмотреть выражение лица капитана, и невольно отшатнулся, в панике прижав бластерную винтовку к груди. Предвкушающая жажду мести и справедливости улыбку бездны боец отныне стал видеть в ночных кошмарах, а плохо спать он начал буквально каждую ночь после этой встречи. Весьма впечатляющее появление, верховный главнокомандующий Траун, со смешком на губах заметила Валлес Санте, чувствуя, как складки кожи обтягивают ее острые скулы. Она не была красавицей по меркам модных журналов, но прекрасно осознавала, что мнение толпы ее мало интересует. «Валлес Санте, благодарю», — сдержанно произнес синекожий имперец. «Предпочту отставить риторику в сторону и перейти к обсуждению причины моего появления здесь. Салдафон, подумала Валлес с разочарованием. Людям из низших слоев человеческого общества, а уж тем более не людям, не понять всех тонкостей дипломатических и коммерческих переговоров. Они просто не способны, им не дано. Валлес Санти не причисляла себя к партии ксенофобов. Она просто констатировала факт. Среди людей в лучшем случае один из тысячи высокопоставленных военных и коммерсантов понимал незримые правила аристократического этикета, а среди представителей иных рас таковых наблюдалось еще меньше. Синекожий гуманоид с алыми глазами, из их числа, улыбка сползла с ее лица, медленно, чтобы не продемонстрировать пренебрежение к собеседнику. Пусть он всего лишь один из множества глупых имперских военачальников, пусть и забравшийся так высоко. Впрочем, не стоит тешить себя мыслью, этот гранд-адмирал просто самоназванный узурпатор указанной должности. Не более того, возможно, кто-то из тайных советников покойного императора, воспользовавшийся своим положением для того, чтобы впечатлить правителей имперских осколков и заполучить под свое начало какие-либо войска. Или же, учитывая того, кто стоит за его спиной, он в самом деле обладает влиянием на имперское общество. Есть некоторые слухи о высокопоставленном экзоте в имперских вооруженных силах. Не нужно быть мудрецом, чтобы понять, достигнуть таких высот без протекции самого покойного императора просто невозможно. Раз у него такие сподвижники и слуги, значит, он в самом деле обладает властью. Точнее, обладал ей в прошлом. Сейчас же он такой же, как и все имперцы, попрошайка. И при этом остальные имперцы от него предпочли избавиться, одарив небольшим флотом и контингентом вооруженных сил. В противном случае, имея он поддержку хоть какого-нибудь из крупных имперских осколков, этот экзот не прилетел бы к ней на поклон. «Что ж», — спокойно произнесла она, — «извольте, орбитальный сборочный цех вы не получите». Вот даже как, тем же лишенным эмоций голосом произнес гранд-адмирал Траун. Причина, очень простая, Валлес напустила на себя холодную вежливость. Будь этот экзот знаком с ее манерой ведения переговоров, то понял бы, что ему уже дали понять, дел с ним иметь никто не будет. «Я не торгую средствами производства, только продукцией. Если у вас есть нужда в приобретении техники, вы можете оставить заявку и получить необходимые вам объемы в указанный в контрактах срок, на общих основаниях». Любопытная точка зрения, леди Санти, а вот голос у экзота в самом деле красивый, низкий, бархатистый, властный. Таким голосом повелевают, командуют, этим голосом диктуют условия ультиматума, они ведут переговоры, особенно в том контексте, что я еще не озвучил свои пожелания. Валлес улыбнулась. Право, эти военные такие интересные, не видят дальше своего носа. «Не нужно оскорблять мой интеллект, гранд-адмирал», произнесла она. «За новостями я слежу, полезно для бизнеса. Несколько имперских звездных разрушителей, гоняющихся за альдеранской принцессой Лией Органа Соло и картиной «Закат Килликов» в прошлом году. Серия атак на аванпосты и базы Новой Республики. Операция в Дофильвианском секторе и полный разгром секторального флота. Операции в секторе Слуисси. Рейдерские операции против конвоев по всей галактике. Атака на Панталамин. Исчезновение смешанной группировки Новой Республики и контрабандистов в системе Ругаса. Мне продолжать? Если вы хотели меня поразить своей осведомленностью, то не стоило усердствовать, спокойным тоном произнес синекожий гуманоид. «Я также слежу за оперативной обстановкой. В таком случае я продолжу», — произнесла леди Санти. «Флот у Бектората уходит из системы Тангрен, и с тех пор из сектора Марждайн новостей нет. Кроме того, что по всему имперскому пространству происходит вербовки добровольцев для службы во флоте неизвестного гранд-адмирала. При том, что по сообщениям Новой Республики, все они были перебиты». Экзот молча наблюдал за ней, словно оценивал, что именно ей известно, а возвышающаяся за ним громада в черных доспехах и одежде. «Так вот, гранд-адмирал Траун», — произнесла Валлес, — «вы не первый, и я уверена, не последний имперский военачальник, который прилетает ко мне с просьбами, угрозами, предложениями. И суть всегда одна, вам всем необходима техника серии ТИЭ, которой вы привыкли воевать. Так уж вышло, что подчиненная мне компания ее производит, и она нужна всем. А вам, судя по размаху военной кампании, которую вы, к слову, проводите в одиночку, без чьей-либо поддержки, эта техника нужна в огромных количествах. Истребители, перехватчики, бомбардировщики, они весьма легко выходят из строя и уничтожаются. Нам этот момент известен», — она улыбнулась. Имперец даже не пошевелился. «Орбитальные сборочные цеха, это средство производства подобной техники. Если вам будет так понятнее, они мое оружие, а моя война – это контракты на поставку этой техники. Быстро и качественно. Ваши имперские прихвостни уже немало времени нарушают ряд патентов и производят технику без лицензии. На более простом языке, скажу вам еще проще, я несу убытки от этого нелицензированного производства. Поэтому, более подобная ошибка допускаться не будет. В период властвования Галактической империи над галактикой, техника серии ТИ производилась на тысячах заводов по всей галактике, заметил Траун. Не хотите же вы сказать, что несли ущерб еще и от этого? Ошибочная политика моих предшественников на посту руководства конгломерата компании как раз и привела к той ситуации, которая происходит сейчас, скучающим тоном произнесла Валлес. Если Райт Сиеннер извлекал прибыль из массового производства этой техники для галактического государства, заключая договоры субподряда с каждой гаражной мастерской на любой планете, где могут собрать из запчастей истребитель, то сейчас политика совершенно иная. «Прекрасно вас понимаю», — заявил Траун, скосив глаза на экран своей деки, по экрану которой он что-то торопливо печатал. «Вероятно, уже сообщал о капитуляции и провале переговоров. Обычно имперцы делают это уже после того, как покидают ее кабинет. Однако мое предложение отличается. То, что вы пришли сюда в компании разумного, одетого в костюм императорского гвардейца, притом совершенно отличного от официального обмундирования, не ставит вашу потребность в технике выше других. Наоборот, раз вам так нужна эта техника, то я задвину вас в конец списка за попытку оказания давления на меня. Эта игра хорошая, Гранд-адмирал, когда вы играете со слабым противником. Я скажу вам то же самое, что и тем, кто пытался в прошлом сделать то же самое, что и вы сейчас. Запугать меня не получится, и взять штурмом, в том числе, любой, кто придет на Лианну с намерениями захвата моих компаний, я употреблю все свое влияние, все свои ресурсы здесь, на планете, и в ближайших секторах скопления Тион, чтобы уничтожить захватчиков. И поверьте на слово, стоит вам привести сюда флот, на каждый ваш корабль найдется 10 аналогичного класса, как из моего флота, так и из флота имперских осколков, которые прибудут сюда сразу же, как только я сообщу о том, что повышу цену на свою продукцию. Надеюсь, я достаточно ясно и емко объяснила, вне всякого сомнения, леди Санти, произнес имперец. Тембр его голоса не изменился ни на тон, не было слышно ни гнева, ни раздражения, ни досады, ни малейшего знамения той палитры чувств, которые испытывали те имперские военачальники, которые находились на этом самом месте в прошлом, и ни один мускул не дрогнул на лице этого существа. Подобное вызывало по меньшей мере уважение, но эта женщина не привыкла менять своего решения. Поддашься на порыв чувств один раз, и словно маленькие дети, твои клиенты уже растреплют своим друзьям и партнерам по бизнесу, что семья Санти дала слабину, и тогда за ней в самом деле придут. Не имперцы, те до одури боятся потерять единственного поставщика техники, которая выходит за предлагаемый сьютрикской гегемонией и содружеством 5 звезд ассортимент. Придет новая республика, которая давно облизывается и на Лианну, и на технологии подвластных семье Санти компаний. А уж насколько сильно они хотят заполучить соседствующие с Лианной скопления Тион, вместе с сотнями гиперпространственных маршрутов, экономически и промышленно развитыми индустриальными мирами. Представителей новой власти Корусанта Валлес отваживал от себя не раз и не два, и те молча ушли, стиснув зубы, предпочитая продолжать торговлю и производить закупки, чем храбриться и пытаться переломить сложившуюся патовую ситуацию военной силой. Да, новая республика также имела на своем вооружении образцы технологий, разработанных Райтом Сиеннером, и даже умудрялась их чинить, местами производить, но всегда это приводило лишь к катастрофам. Потому, временное правительство также продолжало торговать с Лианной и семьей Санти, и объемы контрактов, впечатляющие. Имперским осколкам остается лишь тихо скулить, если новая республика однажды обрушит на них всю эту мощь. Я вполне себе конструктивно мыслю и с органами слуха у меня проблем нет. В таком случае, миролюбиво произнесла Валлес, не забудьте оставить свою заявку на столе у моего референта. Мы рассмотрим вашу заявку и уведомим о решении, будем ли мы строить для вас технику или нет. Сами понимаете, в последнее время у имперских осколков туго с финансами, а учитывая, что вы и вовсе не принадлежите никому из них, не пользуетесь их поддержкой, то я сомневаюсь, что вы и вовсе платежеспособны для больших заказов, а малые партии строить для нас не очень выгодно. Боюсь, вы меня не совсем правильно поняли, леди Санти», — произнес гранд-адмирал спокойно и откровенно, глядя ей в глаза, и словно не замечал ее, смотрел сквозь нее. Валлес почувствовала, что ей эта встреча перестает нравиться. Впрочем, что сможет сделать этот экзот со своим ряженым под Дарта Вейдера императорским гвардейцем, учитывая тот факт, что через тонкую стенку ее кабинета располагается отряд тяжело вооруженных бойцов, готовых во мгновение ока уничтожить любую цель. «Вы допустили ряд оплошностей, использовав на мне свою стандартную тактику переговоров с неустраивающими вас клиентами. Впрочем, похоже, вы забыли не просто правила приличия, переходя на откровенное чванство и пренебрежение, но и основной закон бизнеса. Клиент всегда прав. Однако, вполне допускаю тот факт, что вам подобный тезис в принципе не знаком. Он был придуман в другое время, другой культурой и другими разумными. Однако четок как никогда. Решили блеснуть умом?» Холодно поинтересовалась она. «Лишь констатирую факты», — спокойным тоном произнес гранд-адмирал, передавая стоящему позади себя разумному в черных одеждах свою деку. Тот, протянув руку вперед, молча взял устройство. Его глухой черный шлем с красным визором слегка наклонился вперед, словно глаза за этими кусками транспористали читали что-то на экране. Похоже, так оно и есть, потому как пальцы разумного в черных одеждах принялись печатать что-то на деке. Похоже, ответ на послание. Совсем уже имперцы обнаглели. «Такое пренебрежение, вы допустили ряд ошибок. Первое, вы приняли стоящего за моей спиной разумного за императорского гвардейца. В общих чертах это так, однако императорская теневая стража, чей наряд вы путаете с красными одеждами упомянутой охраны императора Палпатина, это лишь подразделение в составе указанного подразделения. Весьма специфическое, я бы сказал». Прежде чем Валлес смогла удивиться, гранд-адмирал просто приподнял руку ладонью вверх, словно ожидал, что в нее что-то ляжет, и глава семьи Санти нахмурилась. Дека из рук существа в черных одеждах плавно перелетела по воздуху через плечо гранд-адмирала и легла ему на ладонь. «Что еще за дешевые фокусы?» — сердито спросила Валлес. «Хотите, чтобы я поверила в то, что у вас есть карманный Дарт Вейдер? Вы вольны верить в то, что считаете нужным», — мягко сказал гранд-адмирал. «Я вам уже озвучил факты. Императорская теневая стража – это специальное подразделение, которое обучено уничтожать джедаев и прочих чувствительных к силе разумных, а также они обладают рядом превосходных способностей. Например», — гранд-адмирал отвел руку в сторону и филигранно ткнул пальцем в фальшивую перегородку, — «наличие за этой ширмой отряда солдат для моего спутника не секрет. А вот тот факт, что вы не смогли различить форму элитных представителей императорской гвардии теневой стражи, указывает лишь на то, что вы не сведущи в тех вопросах, о которых пытаетесь говорить. Не буду тратить ваше время долгими объяснениями. Вместо этого предлагаю задуматься над вопросом, кому служат бойцы вроде того, которого вы видите за моей спиной, и почему этих элитных бойцов не видят в окружении других видных деятелей имперских осколков. Зато есть императорские гвардейцы», — напомнила Валлес Санти. «Есть», — согласился Траун. «Как и у меня, занимаются охраной моего челнока. Думаю, ваши представители обратили внимание на красную раскраску ТИЭ-перехватчиков сопровождения моего челнока. Поверьте, такой цвет раскраски выбран отнюдь не ради пижонства. Впрочем, сейчас мы не об этом. Второй пункт проистекает из ранее озвученного. Вы наплевательски относитесь к своему гостю», — произнес гранд-адмирал. «Я был вежлив с вами и не перебивал вас, соблюдая правила приличия и уважения к слабому полу и потенциальному деловому партнеру. Вероятно, вы решили, будто подобный шаг – моя слабость. Но нет, это всего лишь особенности культуры воспитания, не более того. Императорская теневая стража». Сперва Санти хотела уже вызвать охрану и выбросить наглецов за пределы Лианы, но внезапно поняла, что в ее изначальных суждениях об этом разумном имеются определенные недоработки. А неотшлифованные детали в механизме госпожа Санти не любила. Как ни странно, но экзот смог ее заинтриговать. Хотелось его послушать, а уж затем вышвырнуть в зашей. Учиться на своих ошибках семья Санти умела. «Третья ваша ошибка в том, что вы считаете, будто каждый имперец приходит к вам сюда просить и клянчить», — продолжал Траун. «Я понимаю вашу обиду за упущенную выгоду от нелицензионного производства техники серии ТИЭ в галактике. Но опять же, это ваши чисто коммерческие проблемы. Я же прибыл сюда на корабле, наполненном деньгами, исключительно для покупки орбитального сборочного цеха. И, вы даже не выслушали моего предложения, а напрасно. Я ценю чужой труд и чужую собственность, в первую очередь имперскую. Особенно, когда она принадлежит кому-то другому. Вы перечисляли последние успехи империи, но, очевидно, все же не следите за новостями. Не так давно империя совершила повторное нападение на верфи новой республики в системе Хаст. Валлес удивленно подняла бровь и вернула себе свою собственность. Весьма любопытный факт, но по моей информации, атаку возглавлял имперский звездный разрушитель под названием Расплата. Госпожа Санти с интересом прищурилась. Без сомнения, она проверит эту информацию. Возможно, вы в ближайшее время узнаете о том, что сьютрикская гегемония, которая уже была упомянута в качестве вашего конкурента, обзавелась неплохим соединением линейных кораблей, трофейных, в первую очередь. Думаю, после того, какие операции были проведены имперцами и какую разруху они после себя оставляют, а также, какие трофеи после этого имеют, вы задумаетесь над тем, что я прибыл сюда отнюдь не для того, чтобы вспомнить старые дни величия Галактической Империи с целью получения необходимого для меня оборудования, и вовсе не для того, чтобы вести войну или причинять вам какого-либо рода ущерб, а для того, чтобы обезопасить себя и своих немногочисленных союзников. Потому как меня и моих союзников в первую очередь беспокоит происходящее в галактике, и то, что грядет. Валлес хотела было задать уточняющий вопрос, но решила не доставлять сидящему перед ней разумному удовольствие созерцать ее неосведомленность. Корпоративная разведка сама все выяснит по ее приказу. Расчеты показывают, что производство одного ТИЭ-истребителя обходится вам всего в 50 тысяч имперских кредитов. Вот только спрос на эту технику непременно падает, из года в год. На самом деле, как бы вы ни пытались продемонстрировать мне иное, все крупные имперские осколки предпочитают приобретать технику у сьютрикской гегемонии. Вам же перепадают заказы на дорогие, но малосерийные образцы серии ТИЭ, а также заказы от Новой Республики. Леди Санти возмущенно засопела. Да, впервые за всю их встречу имперец позволил себе улыбку. Как бы вам ни хотелось подобное не афишировать, сей факт скрыть невозможно. Впрочем, на вашем месте я бы осторожно доверял Новой Республике. Несколько минут назад вы сообщили мне, будто бы Новая Республика избавилась от всех гранд-адмиралов Галактической Империи. Смею заверить вас, что это не так. Быть может, вас заинтересует малозначительное происшествие на планете Раталой. Говорят, там были уничтожены несколько богатых вилл, а одной из них заправлял мужчина, внешность которого до боли напоминает гранд-адмирала Октавиана Гранта, человека, который всеми фибрами души ненавидит экзотов, вроде меня. Но любопытен другой факт. Этот предатель долгое время после смерти Палпатина прятался в Содружестве Пяти Звезд, а затем вышел из тени и исчез. А Новая Республика нанесла ряд молниеносных ударов по складам и базам Галактической Империи. Секретным, стоит оговориться, и все это, на фоне происходящих военных действий в галактике, за которыми стоит некий гранд-адмирал, который причиняет разрушение Новой Республики, которые в большинстве своем никто и никогда не видел. К чему вы ведете? Поинтересовалась Валлес Санти. Все просто, заявил Траун. Каждый хочет себя обезопасить. И именно по этой причине я здесь. Мне была нужна техника, чтобы производить малые летательные аппараты, и я был готов ее приобрести, компенсировав все ваши затраты, с учетом спада спроса, а также принимая во внимание тот факт, что часть своей продукции вы отдаете определенным имперским военачальникам, чтобы они не тревожили ваши границы. 1,5 миллиарда кредитов за орбитальный сборочный цех, красная цена которому – 500 миллионов, это весьма стоящее предложение, не находите? Санти почувствовала, что ей становится весело. Экзот обрушил на нее поток информации, большую часть из которой она запросто может проверить. А значит, он как минимум не лжет ей, хотя это и не исключает факта, что он банально может не договаривать многих деталей. И он совершенно неспроста сделал ряд намеков, до которых она должна дойти сама, домыслив очевидное. Хотите, чтобы я продала вам орбитальный сборочный цех для самозащиты от усиления сьютрикской гегемонии? Усмехнулась она. Или же, подумайте, что я поверю, будто бы Новая Республика специально выводит из своего флота звездолеты, чтобы направить их против кого-либо. Не против кого-либо, возразил гранд-адмирал. Против вас, я не так уж и давно вернулся в известную часть галактики, и должен признать, происходящее здесь меня не радует. В отличие от других имперцев, мои цели не состоят в том, чтобы продолжать воевать до последнего солдата. Желаемого можно достичь иным путем. И каким же? Поинтересовалась Валлес. Вы в самом деле думаете, что я поделюсь столь ценной информацией? Усмехнулся гранд-адмирал. Нет, госпожа Санти, боюсь, мы в разных весовых категориях. Я прибыл сюда, чтобы купить производственную линию и предложить союз против тех, кто вам и мне досаждает. Сражаться, зная, что ты не один, всегда полезнее и легче, чем обладать огромными ресурсами и производственными мощностями, но не располагать линейным флотом. Ведь, как бы вы ни храбрились, госпожа Санти, ваша военная сила – это исключительно мощности ваших компаний. Особо сильных союзников у вас нет, лишь те, кого вы можете призвать к себе на помощь. Однако, с военной точки зрения, должен заметить, прежде чем к вам на выручку прибудут корабли из отдаленных частей имперского пространства, Лианна будет полыхать почище сверхновой, женщина едва заметно фыркнула. Но вижу, вы намерены сами совсем прекрасно справиться. Настаивать я не буду. Уговаривать, просить и умолять, тоже. Вы не настроены на конструктивный диалог, и это печально. Я не имею привычки сотрудничать с теми, кто пытается меня использовать. И в особенности, тех, кто не владеет информацией, но стремится демонстрировать свое превосходство. Считайте то, о чем я вам сказал, не более чем товарищеской услугой, проявлением дружелюбия по отношению к давнему поставщику прекрасной военной техники. Что ж, возможно, я ошибался, и на самом деле чувство товарищества и взаимовыручка в этой галактике больше ничего не значит. Или же вы просто расстроены отказом и на ходу придумываете малоправдоподобный бред с надеждой, что я тут же брошусь к вам за помощью и буду молить защитить меня в обмен на передачу вам ценнейших производственных линий, заулыбалась госпожа Санти. Дорогой мой гранд-адмирал, то, что вы нацепили все эти побрякушки на себя, еще не значит, что вы столь же великолепны, как и те, кто носит их по праву. Не так давно была уничтожена империя мятежного военачальника Зинджа, и он тоже любил носить белое, но забывал, что Палпатин даровал его отнюдь не тем, кому он к лицу, а тем, кто стоял выше других, был умнее, расчетливее и коварнее. Я долгие годы в своем бизнесе, гранд-адмирал Траун, поведала она, истории я наслушалась немало, ваша, самая бредовая из всех, что я слышала. В таком случае, мне в самом деле делать тут больше нечего, с улыбкой на губах произнес Траун, поднимаясь из-за стола. Уверен, что последним моим замечанием вы не воспользуетесь, но во мне еще теплится надежда на то, что когда все станет очень плохо, мы вместе сумеем спасти вашу компанию и ее работников. Какой бред вы хотите вывалить на этот раз? Уже не скрывая своего презрения, спросила Валлес. Только лишь два замечания, произнес синекожий гуманоид. Когда будете общаться со своими заказчиками из Новой Республики, поинтересуйтесь у них причинами, по которым звездные разрушители, освободители и избавители оказались на верфи Хаста во время предыдущей атаки. И если они вам скажут, что удар по тем верфям несколько лет назад не прервал операцию по нападению на одних имперцев, чтобы сделать якобы виновными других, тем самым устроив локальную войну, то они солгут. Я ошибалась, когда говорила, что вы не можете изречь байку хуже и бредовее предыдущей, произнесла Валлес. Вы вольны думать так, как вам угодно, госпожа Санти, улыбнулся гранд-адмирал Траун. Но советую все же задуматься над тем, для каких целей Новая Республика, государство, позиционирующее себя как оплот мира, спокойствия и отрицания символов тирании Галактической Империи, в настоящий момент ремонтирует и вооружает звездный суперразрушитель типа Лусанкия, который так интригующе исчез из поля зрения всей галактики сразу после завершения войны за Бакту. А вот здесь Валлес проняло, очень сильно проняло. Ведь, какое совпадение, продолжал Траун, неотрывно глядя ей в глаза, что оборона Лианны может выдержать атаку небольшого и хорошо вооруженного флота. Но от близнеца палача не спасают ни голоны, ни планетарные щиты. А если добавить в его сопровождение несколько пропавших кораблей, Траун не договорил. Потому что наверняка понял, если предыдущие его рассказы, может быть, и звучали как бред сумасшедшего, то вот информация о Лусанке, такое не проигнорируешь, особенно в свете последних заказов Новой Республики, и уж тем более, что у нее есть возможность проверить эти данные. «Вы умеете быть красноречивым, гранд-адмирал», — изобразила она дежурную улыбку. «Думаю, есть некоторые из ваших опасений, которые в самом деле могут иметь под собой реальные основания. Мне нужно некоторое время для оценки информации, чтобы ее проверить. Я свяжусь с вами, если будет необходимость». «Не если, госпожа Санти», — произнес Траун. «Когда?» Валлес продолжала смотреть ему прямо в глаза. «Нет, разумный не может так искусно лгать. Наоборот, он может просто смешивать ложь и правду в своих целях». Но отчего-то женщина начала сомневаться в том, что как минимум информация о Лусанке может быть ложью. Но проверить это крайне легко. Если новая республика, как и любое другое адекватное государство, производила планомерный ремонт все это время, то это ничего не говорит об угрозе применения звездного суперразрушителя. А вот если они в самом деле сейчас начали работать быстрее, если вы правы в том, что касается угроз для моих компаний или Анны, то вы получите большую скидку на нашу продукцию, гранд-адмирал, произнесла она. Намек и без того понятен, а если выяснится, что ты лжец, то жить тебе останется не так уж и долго. Ваша помощь для уничтожения угрозы будет оценена по достоинству. И вновь ошибка, госпожа Санти, едва заметно покачал головой Траун. После всего того, что я сегодня от вас услышал, когда я прибуду на Лианну в следующий раз, то заберу отсюда все, что пожелаю. И вы добровольно отдадите мне это, для того, чтобы ваш мир не пал под тяжестью наступления ваших врагов. А с другой стороны, этот грязный экзот может ее и просто обманывать. Глава 57. Матрешка. 9 лет, 6 месяцев и 23 сутки после битвы при Ивине. Или 44 год, 6 месяцев и 23 сутки после великой ресинхронизации. Повелительный материализовался в реальном пространстве непосредственно у границ верфи планеты Арбра. «Поднять дефлекторы», — спокойным тоном приказал капитан Шахаши. «Выпустить истребители», начать пристрелку башенными установками по ударному фрегату. Крохотные, по сравнению с их профессиональными собратьями, верфи планеты Арбра откровенно не впечатляли. Несколько стапелей, вокруг которых держатся два средних фрахторика, осуществляя разгрузку. Пара патрульных истребителей Z-95 «Охотник» за головами. Никаких защитных станций, никаких серьезных сил для отражения атаки. Ударный фрегат МК-2 – медленно разворачивающий свой бронированный корпус навстречу имперскому звездному разрушителю. Эрику не составило большого труда, чтобы оценить степень угрозы звездолета, держащегося направления на пересечении курса повелительного. Против звездного разрушителя эта посудина долго не продержится. «Приказ авиакрылу», — произнес он, — «истребителям сопроводить эскадрилью бомбардировщиков к верфям. Последним, уничтожить ударный фрегат типа МК и в доках и сами верфи, истребителям, заняться обоими средними транспортами, перехватчикам заняться охраной повелительного и отражением атак авиации противника на дальних подходах к кораблю, корвету, прикрывать нижнюю полусферу. Не хватало еще подставиться под удар протонных торпед, которыми так любит баловаться истребители противника». Он вынул из кармана старинный хронометр, откинув крышку, провел большим пальцем по портрету, переместил взгляд на циферблат. Минута с момента начала операции. Противник, как бы ни старался, не представлял угрозы для повелительного. Даже если из дока выползет второй фрегат, вдвоем эти корабли, лишенные бортовой авиации, даже при поддержке истребителей местных сил обороны, не смогут ничего противопоставить кораблю. У них нет ни протонных торпед, ни ударных ракет, лишь небольшое количество турболазеров. Да лазерные пушки, в немалом количестве, конечно, но в артиллерийской дуэли им это не поможет. Меж тем, канониры повелительного уже проверяли на прочность дефлекторные щиты своего противника. Лучи зеленой энергии рассеивались о невидимую доселе преграду, медленно, но неуклонно, истончая ее. Как бы ни пытался маневрировать вражеский звездолет, он всегда находился под ударом или башенных турболазеров, или же бортовой артиллерии, батареи турболазеров, которые выплевывали из своих стволов прорву разрушительной энергии, то и дело разбавляемые огнем ионных пушек. Алые трассеры, возникающие из-под днища повелительного, указывали на то, что карелианский корвет ЦР-90 также присоединился к драке. Находясь близко к корпусу корабля Эрика, звездолет мог прятаться за его дефлекторами и не особо опасаться получением ответных повреждений. Шахаши продолжал наблюдать за тем, как противник огрызается. Его редкие турболазерные выстрелы растекались по дефлекторам повелительного, не причиняя самому кораблю сколько-нибудь серьезного вреда. И, вместе с тем, от взгляда капитана не укрылся и тот факт, что командир вражеского корабля пытается маневрировать, чтобы избегать перегрузки собственных щитов, не позволяя им истончиться настолько, чтобы возникла брешь, сквозь которую артиллеристы Шахаши могли напитать тушу ударного фрегата как следует турболазерным огнем. В исходе сражения Эрик не сомневался, протонные бомбы имперских ТИ-бомбардировщиков уже рвали на куски средние фрахтовики, расцветающие огненными цветками посреди верфи, разбрасывая по орбите куски обшивки, контейнеры с грузом и собственную команду. Страдали и сами верфи, которые задело взрывами. Строительные конструкции деформировались и кусками разлетались по орбите, превращая ее в кладбище мусора. Довооружаемый ударный фрегат пытался противодействовать налету из своих многочисленных лазерных пушек, но пилоты Шахаши знали свое дело. Корабль, пытающийся выскользнуть из плена дока, грозившего стать ему могилой, медленно набирал скорость, деформируя остатки стапелей и намереваясь выйти из зоны бомбометания, но эта судорожная попытка лишь усиливала общий разгром верфи. В тушу переделанного тяжелого крейсера уже впивались сотни лазерных лучей имперских истребителей, выжигая иллюминаторы и огневые посты, сметая на своем пути сенсорные антенны и решетки, оплавляя дюзы двигателей. Несколько протонных торпед ТИ-бомбардировщиков уже впились в его броню, оставляя после детонации рваные дыры в броне и завихрения улетучивающегося воздуха из внутренностей кораблей. И с каждым заходом мла повелительного, количество и масштабы повреждений только увеличивались. Эрик вновь вскинул хронометр. 3 минуты. Долго. Один транспорт уничтожен и разваливается на куски, второй ТИ-истребители терзают, отрывая от его тщедушного корпуса кусок за куском, подобно стае голодных хищников, обнаруживших большого и тучного травоядного, не способного ни убежать, ни защититься. Бомбардировщики под прикрытием одной эскадрильи истребителей продолжали крушить вражеский ударный фрегат МКИ, и судя по количеству пробоин в корпусе и замедляющемуся ходу, он явно никуда не денется отсюда. А вот МК-2. Эрик внимательно наблюдал за тем, как несуразный кораблик, больше похожий на морское животное переросток, захлебывается собственным огнем, пытается уклониться от клинча, в который с ним вошел имперский звездный разрушитель. Запас прочности щитов у этого корабля неплох, и капитан повстанческой посудины явно пытается реализовать это преимущество для побега. Но, кто же ему это позволит? Ионные орудия, огонь по кормовым щитам противника, приказал Эрик, обрушить щит, обесточить двигатели. Тактика лишения вражеского звездолета хода с последующим его расстрелом бортовой артиллерии, самый древний из хрестоматийных приемов ведения космического сражения. В Имперской флотской академии его преподают одним из первых, и повстанцы наверняка его уже выучили, уж слишком часто имперские командиры проявляли его на поле боя. Но сегодня нет смысла в реализации хитрых тактических комбинаций. Миссия практически выполнена. Необходимо лишь уничтожить последнюю цель. Пока вражеский корабль пытался прокрасться мимо звездного разрушителя, осыпаемый турболазерными ионными зарядами, он уже лишился большей части своего внешнего оборудования. Корабль ослеп и фактически оставался на курсе лишь по причине того, что у его экипажа оставались глаза. И этот экипаж прекрасно понимал, что в живых их никто не собирается оставлять. Инстинкт самосохранения, самый сильный из всех, что присущи разумным. Отстраниться от своей физиологии непросто, практически невозможно. Потому повстанцы и бегут, настолько быстро, насколько могут. Но их это не спасет. Артиллерия повелительного, чей корпус доворачивался вслед за убегающим противником, окончательно лишила вражеский корабль дефлекторной защиты. Отражающие экраны, налившись малиновым цветом, исчезли, не выдержав поединка с многочисленной артиллерией имперского звездного разрушителя. Невидимая защита пала, и корабль, более не защищаемый ничем, кроме собственной потрепанной перехватчиками брони, испытал на себе всю убийственную мощь имперской артиллерии. Тубролазеры прожигали и плавили броню, устраивая локальные катастрофы в местах, где обшивка корабля не могла больше противодействовать атаке имперцев. Дюзы двигателей сминались огнем звездного разрушителя и заливались огнем внутренних взрывов, деформируя корму корабля Новой Республики. Внутренние взрывы следовали один за другим до тех пор, пока на корме не осталось ни одного пышущего огнем выхлопного отверстия. На их месте остались лишь дымящие и плавящиеся куски металла, меж которых еще мелькало пламя, подпитываемое выгорающей атмосферой из пробитых отсеков корпуса. Повелительный неспешно развернулся, пристроившись к двигающейся исключительного по инерции избитой посудине противника. Вновь подали голос башенные установки звездного разрушителя, продолжая кинжальным сосредоточенным огнем выворачивать ударный фрегат наизнанку. Обломки и кристаллизующиеся капли жидкости из пробитых гидравлических систем звездолета Новой Республики окружали посудину, в которой уже мало что указывало на принадлежность к боевому кораблю. Артиллерия подавлена, корпус похож на решето. Силуэт вражеского корабля изменился с помощью имперских скульпторов с батарейной палубы настолько, что мало в чем походил на оригинальный. Ударный фрегат умирал, и повелительный ускорял этот момент, а прикрывающий его днище карелианский корвет вносил свой посильный вклад при помощи скорострелок, снайперским огнем продолжая наносить разрушения сквозь пробоины внутрь обреченного корабля. «Сэр, к Эрику подошел вахтенный. Командиры эскадрильи истребителей и бомбардировщиков сообщают об успешном выполнении задания. Вражеские МЛА, верфь, транспорт и ударный фрегат типа МКИ уничтожены. Запрашивают дополнительные указания. Вернуться на повелительный», — распорядился Эрик, бросив взгляд на хронометр. 7 минут. Общее время выполнения операции в норме. А вот в частности, с этим он разберется позднее. Сигналы из системы были? Так точно, сэр. Незамедлительно ответил вахтенный офицер. Сообщили о происшествии на базу флота противника на планету Набу. Пришло ответное сообщение о высылке ударного соединения. Имя командира известно? Спросил капитан Шахаши. Так точно, сэр. Командует некий адмирал. Достаточно, офицер, прервал его командир повелительного. Отметьте этот факт в бортовом журнале. Направьте шифрограмму на Химеру. Каков текст шифровки, сэр? Поинтересовался офицер. Задание выполнено. Генерал Соло на сигнал бедствия не отозвался, продиктовал Эрик. Есть, сэр. Вахтенный, внеся точную формулировку в деку, тут же сообщил. Поступает сигнал бедствия с обстреливаемого фрегата. Просит прекратить огонь. Сдаются в плен. Артиллерия, привлек внимание старшего артиллериста Эрик. Почему эта повстанческая корыта все еще загораживает обзор из мостика? Виноват, отозвался командир всех канониров на борту разрушителя. Незамедлительно исправим. У вас есть 3 минуты до тех пор, пока не прибудут бомбардировщики, предупредил Эрик. После этого приказ покончить с этой развалюхой будет передан им, а весь личный состав артиллерийского подразделения будет подвергнут дисциплинарным взысканиям. Ясно выразился? Так точно, сэр, гаркнул старший артиллерист, тут же передавая указания своим подчиненным. Напоминать о желании противника сдаться в плен командиру никто не стал. Каждый в рубке повелительного знал, что в их текущую задачу пленение военнослужащих Новой Республики не входит. Спустя 2 минуты и 11 секунд ударный фрегат типа МК-2 был разорван артиллерийским огнем на куски. Еще через минуту имперский звездный разрушитель повелительный покинул систему Эрбра, оставляя за собой лишь обломки и смерть. Капитан Пиллион явно чувствовал себя не в своей тарелке. Это было просто понять по его неуверенному выражению лица, позе и тому, как он старательно старался рассмотреть небольшие золотистые голограммы различных произведений искусства, проецируемых под потолком моих апартаментов. Несмотря на то, что я не умею столь же виртуозно, как и настоящий Траун, читать души народов и рас по артефактам их культуры, этот голографический музей меня успокаивал. Да и, если говорить честно, в самом деле, в этих предметах есть своя чарующая красота. Порой, ради отвлечения от бесконечного анализа и планирования, приятно посмотреть на них и насладиться красотой. Нет, все же Палпатин и его приспешники были неправы. Представители нечеловеческих рас могут создавать столь прекрасные предметы и объекты, что ими можно любоваться часами. А если вспомнить балет Монкаламари, который я включал во время обдумывания операции на Хосте, пытаясь прикинуть, какими будут ответные шаги союзников Новой Республики после нападения. Тяжелая, но в то же время не лишенная красок и переходов, завораживающих душу, музыка. А визуальный ряд лишь подкрепляет красоту музыки. Я бы сравнил это с органным выступлением. Столь же величественно, порой гнетуще, но как же красиво. По молодости я немало работал, включив музыку для фона. С годами привычка как-то снизошла на нет, но в этой галактике озеро кальмаров всколыхнуло воспоминания молодости. Нет-нет, а сейчас я перебираю коллекцию музыкальных произведений, оставшихся в наследство от гранд-адмирала, чтобы усладить свой слух. И получалось удивительно, но в этой галактике настолько много образцов инструментальной и классической в понимании землянина музыки, что можно затеряться. И немалое количество этих произведений созданы нечеловеческими расами. Забавно. Палпатин обожал произведения искусства, умел их ценить, отделяя зерна от плевел, но все равно не считал другие расы равными людям. А ведь их культура порой бывает намного богаче и красочнее в своем проявлении, чем людская. «Говорите, капитан», — произнес я, разглядывая на экране компьютеров последние сводки информации. «Сэр», — Пеллион тяжело вздохнул. «Честно говоря, я думал, что у вас получится договориться с Валлес Санти. Как представлю, сколько денег нам необходимо будет потратить на приобретение Млау Кринеля. Не только у него, капитан», — заметил я, отрывая взгляд. «Например, нам стоит нанести визит к компании-производителю шаттлов типа «Лямбда» и десантных челноков типа «Часовой». «Разве у нас недостаток этих кораблей?» — удивился Пеллион. «Я буквально сутки назад просматривал данные по флоту. Конечно, стоит прикупить их для тяжелых крейсеров, но когда они еще войдут в строй? Да и разумно ли тратить средства на подобное?» «Разумно», — произнес я. «Деньги у нас имеются, копить их нет необходимости. А вот укомплектовать наш флот положенными по штату единицами необходимо, в том числе шаттлами и челноками. Вы хотите закупить XG-1?» — обрадовался капитан. Впрочем, это не выглядело мальчишеским жестом. Скорее, сдержанная радость. «В том числе», — уклончиво произнес я. «Честно сказать, за исключением шаттлов и звездного истребителя XG-1, почему-то упорно именуемого имперскими военными ударной канонеркой, информация о том, что еще могла предложить компания Cygnus Space Work, для меня оставалась пока что загадкой. Производитель располагался в обособленном объединении планет недалеко от пространства хаттов в южной части галактики. Они длительное время плодотворно сотрудничают с имперскими вооруженными силами. Впрочем, после падения Галактической империи объемы заказов со стороны постоянного клиента уменьшились, поэтому некогда исключительно имперская техника попала на открытый рынок и сейчас встречается у различных разумных, как у местечковых правителей, так и просто богатых разумных, способных обеспечить себе как приобретение, так и ремонт указанных машин. Признаться, на сайте компании в Галаните имеется немаленький такой ассортимент, но и прейскурант цен тоже впечатляющий. Свои аппетиты придется контролировать. И все же, потеря орбитального сборочного цеха – это большая неудача, заметил Пеллион. XG-1, конечно, хорошая машина, но переучивать пилотов с техники ТИ на канонерке будет непросто и не быстро. Не говоря уже о том, что мы не можем производить эти МЛА самостоятельно. Не стоит воспринимать встречу с госпожой Санти как исключительную неудачу, произнес я, посмотрев на командира моего флагманского звездного разрушителя. «Но ведь мы не приобрели орбитальный сборочный цех», — напомнил Гилот. «Больших надежд в успехе этих переговоров я и не питал, как можно спокойнее произношу эту маленькую ложь. Нет, на самом деле питал. Для того и переодел Джинсары в императорского теневого стражника, надеялся, что сработает тот же момент внезапности, что и при встрече с принцем-адмиралом Дилоком Кринелем. Но эксперимент, очевидно, неудачный. Решив не рисковать изобличением поддельного императорского гвардейца, воспользовался настолько специфичным подразделением из окружения Палпатина, что его не опознали, а соответственно и вопросов. Если этому экзоту служат такие разумные, то может стоит с ним сотрудничать? В голове у леди Санти не возникло. Стоило больших трудов не сорваться явно, даже экспромт с набором на деке приказа господину Фадеуму Сабределюзу о том, чтобы он передал мне деку с помощью силы, для впечатления дамочки, особого эффекта на нее не возымел. Надо признать, умная и проницательная женщина, которая несомненно ощутила некоторое несоответствие моему спокойному поведению и той речи, которую я произнес в конце встречи. Она без сомнения начала проверять то, что ей было сказано, ее буквально чуть не перекосило, когда я сказал про восстановление Лусанки. Несомненно, дама, как и любой здравомыслящий разумный в этой галактике, опасается, что против нее может быть повернут 19-километровый монстр, способный в одиночку превратить любую оборону в тлеющие головешки, а планету – в груду щебня. Она без сомнения сможет выяснить, что специалистами новой республики работы над Лусанки ведутся ускоренными темпами, но при этом успокоится, когда поймет, что это оружие направлено против империи, а не против нее. Впрочем, я не для того сказал то, что сказал, чтобы она покрылась испариной и затем выдохнула, посмеявшись над глупым экзотом в моем лице, который попытался ее запугать, но не смог. Госпожа Санте, весьма своенравная и циничная дама, которая дорожит уменьшаемым сбором кредитов от стремительно редеющих клиентов имперского рынка. Содружество пяти звезд, несомненно, обладает собственными производственными мощностями и, наверняка, пользуется определенными лицензиями, выданными еще во времена руководства компании Райтом Сиеннером. Остальные предпочитают получать технику, пусть и узкого направления, у принца-адмирала. Леди Санте могла бы зарабатывать миллиарды на приобретениях имперцев, но этот рынок она упустила. Со сьютрикской гегемонией в неплохих дипломатических отношениях практически все имперские осколки, а потому и получают необходимую им технику. Да, только категорически препятствуют любым попыткам Кринеля приобрести линкоры, хмыкнул Пиллион. Этому есть разумное объяснение, капитан, произнес я. От рядовых угроз Кринель сможет отбиться сам, а от массированной атаки, только лишь с помощью соседей. Потому он так и заинтересовался вопросом приобретения звездных крейсеров Монкаламари у нас. Уверен, что он отведет их в сторону от путей общего пользования и будет втайне вооружать, держать корабли в засаде, уточнил Пиллион. Логично, если так подумать. Мы ведь так же поступили при Ругасе. Заманить противника в засаду – хрестоматийный прием, напомнил я. Ничего изысканного как такового, а воплощение зависит исключительно от талантов командующего. Вы сказали, что пообещали Валлес Санте забрать у нее все, когда она обратится к вам за помощью, чтобы сохранить Лианну, произнес Гилот, припоминая краткую выжимку моего рассказа о посещении планеты. Все верно, подтвердил я, и при этом вы намерены разобраться со сьютрикской гегемонией, напомнил Пиллион. Это одна из частей плана текущей операции, согласился я. А на кону у нас еще атака на Слуис Ван, продолжал Пиллион. Как и задумывалось изначально, но реализацию ее мы отложим до более подходящего момента, сказал я. Судя по выражению лица Пиллиона, у него сейчас наступил когнитивный диссонанс. Сэр, помолчав несколько секунд, произнес он, простите, но я не понимаю, как это можно реализовать с учетом тех сил, которые у нас имеются. Мозговой штурм, дело коллективное. И, на самом деле, весьма полезно выслушать мнение со стороны, чтобы вычленить недоработки собственных планов. Всему свое время, капитан, ответил на невысказанный вопрос я. Для начала, нам необходимо завершить ряд начатых, но незаконченных мероприятий. Отдать несколько звездных крейсеров Кринелю, например, проворчал Пиллион. Именно так, согласился я. В настоящий момент, после сражения за верфи Хаста, у нас их 10. 7 из них, в прекрасном состоянии, но без вооружения и ряда оборудования, вроде генераторов дефлекторных полей. 3, в поврежденном состоянии им потребуется ремонт.